говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 22 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степан Акерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны Республики. Министр иностранных дел НКР выступил в Бельгии. Вчера в Арцахе прошел фестиваль «Граната». Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание в связи с 50-летием рукоположения католикоса Великого дома Киликийского Арама I. В послании, в частности, говорится: 50-летие вашего рукоположения является знаменательным событием для Армянской апостольской церкви, католикосата Великого дома Киликии, многочисленных очагов на родине и в диаспоре. От имени народа, власти Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю с этим памятным юбилеем. Желаю вам, ваше святейшество, крепкого здоровья и долголетия, а католикосату и его епархиям усиления и процветания. В Арцахе знают и высоко ценят вашу многолетнюю деятельность в качестве католикоса, священнослужителя, общественного деятеля и патриота, направленную на процветание и развитие нашей национальной церкви, укрепление связей Родина-Диаспора. Пусть Всевышний хранит и оберегает вас, нашу церковь и армян всего мира, говорится в поздравительном послании президента НКР. В субботу президент НКР Баку Саакян принял делегацию французского города Сент-Этьен во главе с мэром Гаэлем Пердрио. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся отношений Франция-Арцах. Президент Саакян отметил важность взаимодействия Сент-Этьена и Шуши, подчеркнув, что возлагает большие надежды на подобное сотрудничество и реализуемые в его рамках программы. Во встрече приняли участие министр иностранных дел Масси Смаилян, другие должностные лица. Оперативная сводка Минобороны Республики. В период с 14 по 20 октября вооруженные силы Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия более 80 раз. За указанный период вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 500 выстрелов. 20 октября министр иностранных дел НКР Масси Смаилян в Брюсселе выступил на тему перспективы сотрудничества ЕС Арцах как вклад в мир и стабильность на Южном Кавказе на организованном неправительственной организацией «Европейские друзья Армении» круглом столе, сообщает пресс-служба МИД НКР. В своем выступлении Масси Смаилян представил вызовы, с которыми сталкивается Южный Кавказ, отметив, что основными источниками угрозы региональному миру и безопасности являются игнорирование фундаментальных прав граждан Арцаха и право самой Республики Арцах на существование. Министр выразил уверенность, что сотрудничество Евросоюза с Арцахом будет играть стабилизирующую роль и станет важным вкладом в установление прочного мира на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что продвижение прав человека и фундаментальных свобод не должно становиться заложником неурегулированности Азербайджано-Карабахского конфликта, а непризнанный статус Арцаха не должен служить барьером для сотрудничества между Арцахом и Евросоюзом. Вчера в райцентре Мартуни прошел фестиваль «Граната». На фестивале присутствовало высшее руководство НКР во главе с президентом Баку Саакяном. 8 лет назад братья Агаджаняны разбили гранатовые сады неподалеку от села Вазгинашен Мартунинского района. Один из братьев Сос Агаджанян по случаю дня НКР 2 сентября был удостоен медали «Благодарность». «Мне было приятно получить награду из рук президента страны. Это высокая оценка моего скромного труда. Эта награда обязывает меня работать еще лучше на благо моей родины». Братья Гаджаняны приняли участие в прошедшем вчера в райцентре Мартуни фестивале «Граната». «Наш гранатовый сад занимает площадь около 60 гектаров. Сармен Агаджанян. Растут гранатовые деревья разных сортов, сладких, полусладких. С каждого дерева в среднем получаем от 20 до 30 килограммов фруктов. Это зависит от возраста дерева. В этом году урожай не очень богатый. Помешала погода, особенно последний град. Во время сбора урожая работают около 40 человек из трех ближайших сел. Уже второй год у нас капельное орошение, что очень эффективно. Раньше мы поливали родами, поэтому было много потерь воды, много сорняков. Дерево не получало необходимого количества воды. А сейчас при капельной системе, во-первых, нет потерь воды, во-вторых, вся вода поступает в корни дерева. Наш гранат покупают оптом из Армении. Правда, сейчас мы сооружаем холодильный склад для хранения фруктов. В наших планах открытие завода по переработке граната, на котором будем производить натуральный гранатовый сок. Сейчас в гранатовых садах разгар сбора урожая, рассказывают рабочие садов. Я здесь уже работаю лет 5. Мне устраивает здесь. Нормальные отношения с нами очень хорошие. Ваши домашние у вас дома любят гранаты? Вы покупаете, как используете? Ну, конечно, дети любят гранаты. Тем более, когда соки делаем, компоты. Трудно ухаживать за гранатовыми садами? Честно сказать, да. Постоянно уход нужен. Вот это нижние ветки постоянно снизу. С корнем выходят молодые ветки. Эти ветки обязательно надо всегда убрать. Потом, нельзя, чтобы густой стало. Надо, чтобы воздух играл в дереве. Ну, постоянно уходно. Село Возгиношен – одно из самых молодых не только в Мартунинском районе, но и в Арцахе в целом. Единственным пунктом нашего пребывания в селе мы избрали среднюю школу. Наша школа существует с 2001 года. У нас 53 ученика. Армина Агасян – педагог русского языка. Дети любят предмет, они готовятся с охотой, занимаются, участвуют в разных мероприятиях. В школе два учителя русского языка, это кабинет русского языка, мы готовим, оформляем. Дети, пусть и с ошибками и сильно выраженным акцентом, но действительно с большой любовью относятся к русскому языку. Я люблю русский язык, мы пишем диктанты, стихи, я получаю 8-9. Вы разные писать, только перышь в тетрадь. Учим в школе, учим в школе, учим в школе. Малышей не обижать. Учим в школе, учим в школе, учим в школе. Афанасий Фет, я пришел к тебе с приветом. Я пришел к тебе с приветом. Рассказать, что солнце стало, чтобы оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, вес проснулся веткой каждой. Каждой птицей стрепенулся и весенний полон жаждой. Александр Пушкин, «Цветок». Цветок, засохший, беззуханный, забытый в книге вижу я, и вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Где цвел? Когда? Какой весною? И долго ли цвел? И сорваньким? Чужой, знакомый ли рукою? И положен сюда зачем? В Возгиношенской средней школе я работаю с 2014 года. Асмик Аракелян, педагог русского языка. Приезжаю из другой деревни 3 дня в неделю. Мне очень нравится эта школа. У нас очень хороший и дружный коллектив, очень хорошие ученики. Они любят русский язык, с удовольствием изучают его, читают книги, активно участвуют в мероприятиях. 1, 2, 3, 4. Кто у нас живет в квартире? Папа, мама, брат, сестёнка, кошка, мушка, 2 котёнка. Борщ, лёг, сверчок и я, вот и вся моя семья. Библиотекарь средней школы села Возгиношен Жанна Газарян. Библиотека богата как русской литературой, так и армянской литературой. Систематически получаем учебники. Хотелось бы, чтобы литературы было побольше. Проводятся какие-то мероприятия в библиотеке? Вы проводите, учителя проводят? Мероприятия проводятся в библиотеке, проводятся обсуждения книги. У нас есть творческая группа библиотеки, в состав которой входят ученики наши. Какое-либо мероприятие уже было в этом учебном году? Так как год только начался, планируем, но пока не было. Особый предмет гордости Возгиношенской школы – компьютерный класс, открытый на средства советника президента НКР Григория Габриэлянца. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма НКР. 25 октября в Степанакерском музыкальном колледже имени Саят Новы состоится концерт-конференция французской певицы армянского происхождения меццо-сопрано Мариам Саркисян. Вход свободный, начало концерта в 18 часов. Телефон для справок 73 43 88. И о погоде. Во вторник, 23 октября, на территории НКР ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 8-13 ночью, днем 20-25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.